Листки об Одессе. Первый. В Одессе есть два клуба, имеющих отношение к искусству. Один — «Литературка», литературно-артистическое общество. Другой называется «Семейным собранием тружеников сцены» или что-то в этом роде. В первом собираются настоящие артисты, настоящие журналисты, надушенные барышни, надушенные дамы, толстые буржуа, тонкие молодые люди. Другой создан куплетистами, имитаторами, маленькими танцовщицами, жуликоватыми администраторами и королевами бриллиантов. Литературка может быть прекрасное учреждение, но сердце мое лежит к маленькому клубу. Никто в нем никогда, может быть, не слыхал об акмеистах, о стихах Ахматовой, о незнакомке Блока. Но, говоря по совести, акмеисты есть и не будут. Ахматова сладостно встревожит утонченные сердца и угаснет. А угаснет ли прекрасная вещь, веселая любовь? Угаснет ли нескладная сказка об умирающем солдате? Забудется ли плачевная повесть о толстяке? О толстяке столь толстом, что любовь, прекрасная вещь, становится ему, увы, не под силу. В своем кабаре имитаторы и администраторы говорят о вечных вещах, плачутся на дороговизну, выбивают дробь подошвами и убедительно требуют мира. Нынче они пацифисты. Раньше были милитаристами. Раньше публика любила мирную и залихватскую песню о голубых занавесках, о жгучих объятиях городских дам с усатыми молодцами, ротмистрами, а нынче нет дров, и надо же поговорить по-душевному. Убивать худо. Немцы — рабочие люди. Довольно белых крестов на безвестных дорогах. Хватит с вас, империалистов и Константинополей. Так думает публика. Так думают куплетисты. Куплетисты знают свою публику. Знает ли публика их? Давайте побродим по залу и посмотрим на тружеников сцены. Можно сказать сразу. Революция не обошла их и одарила прекраснейшим своим благом, великолепным чувством товарищества. Чем были они раньше? Тревожными приживалами толпы, рассеянными по окраинным сценам, отданные во власть невежественных кулаков. Если исключить веселье, родившееся с нами, и многочисленные и приходящие обиды, что осталось бы от их багажа? Теперь же, после дня работы и соперничества, они могут в клубе своего союза, подержав друг друга за пуговицы, вдохновенно поспорить на живописном одесском языке о повестке дня. А ведь никто не догадывался раньше, что повестка дня может прийти к чревовещателю. Они могут сделать себя председателями, товарищами председателя, и взорвать мирное течение жизни конфликтом на принципиальной, Божье имя, почве. Эти люди по-настоящему любят свой союз и с наслаждением, с азартом играют в председателей и конфликты. Они удосужились, наконец, спеть друг для друга, постучать подошвами друг для друга и съесть у себя в своем доме дежурное блюдо за 1 рубль 25 копеек, малороссийские колбаски с капустой. Этим людям есть за что любить свой союз. Куплетисты бывают двух родов. Одни сами пишут для себя куплеты, другим пишут присяжные пииты. Если нужно, куплеты стряпаются тут же на месте за 25 рублей. Тарелка с колбасками отодвигается, заказчик поет рефрен, и, даст же бог человеку такой талант, стихи льются, а певец смотрит на писателя нежно и уважительно. Еще уважительнее относятся к поэтам женщины, рассказчицы. Они ведь совсем беззащитны. Вот сидят они, белые и доверчивые, или черные и востроносые, и покойно ждут. Перед ними склонилась лысая голова необходимого человека. Карандаш бегает по бумаге, и через несколько дней «Эдисон в Херсоне» или «Радио в Кишиневе» будут образованы новыми птицами, новыми песнями. В клубе очень много одесских, разбитых, еврейских, прожженных в горниле быстрой жизни мальчиков. Они носят френчи, теплые кепи, на многих многозначительно и изящно красуются георгиевские ленточки, потому что они умеют быть храбрыми, эти одесские мальчики. Знаете ли вы их биографию? Она не сложна. Они родились на Молдаванке или на Базарной. Отец их маклер, человек воздуха. Мать — многосемейная, толстая, крикливая еврейка. Где получают эти дети воспитание? О, у нас есть городской театр, кинематографисты с дивертисментами, гимназии со словесностью и бильярды, насыщенные греками, старичками, мазунами и арапами. В этих учреждениях любознательный, чего-нибудь стоящий мальчик получит наилучшее в мире воспитание. У городского театра в театральном переулке, против многоговорящей нашему сердцу Северной, есть заветная решетка. У решетки этой растягиваются хвостом люди для того, чтобы получить билет на галерку. У решетки степенно, а иногда и нестепенно, ходят барышники и таинственно ведут переговоры с решительными уличными мальчишками. В хорошую погоду, когда сияет наше солнце, пахнущее морем из карантинной гавани и цветами с Екатерининской, окна северные раскрываются, и на подоконнике ложатся шансонетки, только что проснувшиеся. Теперь 12 часов, и сияет солнце. Шансонетки с золотистыми волосами, с белыми плечами, сытые, нежные, заграничные, теплые после ночи любви с папенькиным сынком. И мальчики у решетки знают, кто такая эта шансонетка. Я скажу вам, что они знают, сколько бумажек надо положить под батистовую наволочку этой золотистой заграничной женщине. Эти мальчики, отцы у которых маклера, неизменно поступают в первый класс гимназии. Маклера любят образование, это знает всякий. Мальчик проделывает два класса, но ему душно в покойных стенах. Он веселый человек. И скоро его приветствует, принимает в свое лоно державная Одесская улица, синематограф с дивертисментом, бильярдная с арапами. Наш мальчик любил театр, умея говорить по-одесски. Жизнь текла быстро. Она ведь наполнена радостями и колкими, быстро улетающими печалями. И вот теперь он ходит в коричневом кеппе, имеет свой союз, своего председателя, свою подругу, своего директора, своего писателя — свой Эдисон или Орион и свое веселье, взращенное улицей. У столика сидит директор Андр Любецкий. Нет нужды напоминать нам, что его зовут Абр Якрис. Рядом с Любецким — куплетист Орловский. Рядом с куплетистом — агент Р. Агент молчит, но лицо его исполнено выразительности. Оно говорит вот что. «Все вы жулики, я это знаю. Я помолчу, но деньги вы мне заплатите, иначе я вытряхну из вас внутренности. Помолчим, послушаем. Все вы жулики, и я жулик». Так думает агент. Директор сидит с угнетенным лицом, тоскующим о несправедливости людской. «Ты безумной души человек, Андрюша», — говорит ему автор-куплетист. «Ты необычайной души человек, Андрюша. Ты дал ему 10. Ты не должен дать больше. Прошу тебя, Андрюша, убеди себя, что с твоей душой ты не проживешь. С волками жить, Андрюша, по волчьи выть». Андрей Якрис слушает. Андрей умилен. Он растроган. Андрюша во время японской кампании был в Вержбалове. Во время немецкой кампании был в Харбине. Андрюша торговал хирургической резиной. Состоял агентом на предмет присуждения наград на выставках. Андрюша призывался после революции на 41-м году безгрешной жизни. Он строит теперь свободный театр для пролетариата. И все же он умилен своей добротой. «Ты безумной души человек, Андрюша», — говорит ему автор-куплетист. «Иду дальше. В уголку киснет Раскатов. Безработный человек». Длинный нос его уныло смотрит кончиком в землю. Он съел уже дежурное блюдо, теперь пьет бледный чай. Емкость ужина — 1,5 рубля в долг. На руках у Раскатова прыщи. «Что это, Сёма?» — спрашиваю я. «Кровь у меня кипит», — отвечает Сёма. «Был у доктора. Он говорит, вам надо утилизировать женщин. Но когда я безработный...» «Сойдешься, потом не отстанет. Я же необыкновенный. Это всякий знает, что я необыкновенный. — грустно подтверждает Сёма. «Они ко мне липнут. Как я потом прокормлю? Не хочу утилизировать. У меня теперь такие мысли. Пусть кипит». «Что кипит?» «Кровь пусть кипит!» — безнадежно машет рукой Сёма.